в России в журналах «Астрономический вестник». В упомянутом рапорте сообщается, что в районе моря Спокойствия американские астрономы Харрис и Кросс 18 мая 1964 года наблюдали белое светящееся пятно, перемещавшееся по лунной поверхности со скоростью 32 км в час и уменьшавшееся в размерах. 24 мая 1964 года те же наблюдатели следили за движением по поверхности Луны другого светового пятна, двигавшегося с переменной скоростью 32-80 км в час на протяжении 2 часов. В работах Сирано встречаются описания странных приборов и аппаратов, предназначенных для записи и воспроизведения звуков. Вот как, например, де Бержерак описывает устройство, похожее на современный радиоприемник. «Открыв футляр, я нашел нечто металлическое, напоминающее наши стенные часы, наполненные мелкими пружинками, возможно, это электрическое сопротивление, крошечными механизмами. Это действительно книга, но чудесная книга, которая не имеет страниц и букв. Наконец, это книга, где можно учиться, не используя зрение, нужно только слушать. Если кто-либо захочет прочесть эту книгу, то машина напрягается всеми своими крошечными нервами, затем читатель поворачивает стрелку, возможно, шкальная система настройки, на ту главу, то есть соответствующую длину волны, которую он хочет услышать. И в этот момент машина начинает говорить как бы человеческим ртом и как музыкальный инструмент, издавая самые разнообразные звуки. В этом описании остается только один вопрос. Где во Франции 17 века Сирано де Бержерак ухитрился обнаружить передающую радиостанцию? Может, у него уже в те времена была радио или иная связь с представителями некой внеземной цивилизации? В другом месте дневников Сирано описывает другую книгу, переплет которой выточен из целого алмаза, куда более блестящего, чем наши. Некоторые детали в описании этого техницизма позволяют предположить, что Сирано де Бержерак рассказывает о телевизоре 17 века. А может быть, сказка о золотом яблочке, катящемся по серебряному блюдечку и позволяющему при этом видеть земли дальние и чудеса заморские, является отголосками знаний древности об электронах, попавших на серебристые экраны телевизоров. В пользу реальности контакта Сирано де Бержерака с представителями других цивилизаций говорит следующий отрывок из его книги. «Они, то есть инопланетяне, тоже тело, но не такие, как мы, и вообще не такие, каких мы можем себе представить, ибо в просторечии мы называем телом лишь то, до чего можем дотронуться. Впрочем, в природе нет ничего, что не было бы материальным, и хотя они сами материальны, все же, когда они хотят стать для нас видимыми, им приходится принимать такие формы и размеры, которые доступны нашим органам чувств. Поэтому-то многие думают, что истории, которые о них рассказывают, всего лишь бредни малодушных, тем более, что они являются людям лишь по ночам. Тела эти — не что иное, как тем или иным образом сгущенный воздух, поэтому свет, несущий с собой тепло, разрушает их, подобно тому, как он рассеивает туман. Удивительно созвучны с этим описанием мысли основоположника космонавтики Циолковского, высказанной в отношении возможного облика представителей иных миров. Были прошлые времена, когда материя была в миллиарды раз легче, чем сейчас самое легкое. И все эти миры породили существ разумных, но почти невещественных по их малой плотности. Все изложенное только гипотеза, тем не менее вопрос остается, с кем же дружил загадочный Сирано де Бержерак?